гораздо более близки к изучению психологии больших групп именно в социальной психологии исследования специфики гендерных ролей. Одна из проблем здесь — семейные роли, и поэтому гендерная психология смыкается с проблематикой семьи в социальной психологии. Так исследуются особенности социализации мальчиков и девочек, причем их специфика в различных культурах, например, символические определения девочек как корней, а мальчиков как крыльев, рассмотрение факта рождения девочки в некоторых восточных культурах как подлинной беды и прочее. Роли взрослых мужчин и женщин в семье, их психологический рисунок также привлекают внимание исследователей. Обсуждение различий социальных ролей мужчин и женщин связано с проблемой гендерных стереотипов, в качестве причин формирования и закрепления которых как раз и называются различия в распределении гендерных ролей. Распространенность стереотипов была выявлена в одном из американских исследований, где был получен наиболее полный список черт, свойственных мужчинам: сильный, стойкий, логичный, рациональный, активный и прочее, и женщинам: слабая, эмоциональная, уступчивая, пассивная, робкая и прочее. Смелзер, 1994, страница 342. Понятно, что такие стереотипы, несмотря на их живучесть, вынуждены изменяться вместе с изменениями, происходящими в обществе, особенно в связи с изменением типа занятости современных женщин. Тем не менее, при формировании психологического облика представителей гендерных групп устоявшиеся стереотипы не могут быть сброшены со счета. Они часто выступают препятствием в достижении подлинного равноправия мужчин и женщин в обществе. Что касается возрастных групп, то анализ их психологических характеристик, как правило, дается при изучении социализации. В традиционных подходах к ней в большей степени описывались процессы ранней социализации, и в этой связи характеризовались особенности детского или подросткового возраста. В настоящее время акцент сместился на анализ психологии различных возрастных групп. В исследовании стали фигурировать также группы среднего возраста, группы пожилых людей. Такой сдвиг интереса обусловлен общественными потребностями. В современных обществах увеличивается продолжительность жизни человека, соответственно, возрастает доля пожилых возрастов в структуре населения. Возникает весьма значимая особая социальная группа – пенсионеры. Направления исследований в области психологии возрастных групп различны, кроме традиционных возрастных проблем – соотношение физического и психологического возраста человека и соответствующие особенности личности, возникают проблемы, имеющие большее социальное звучание. К ним относятся проблемы поколений, границы взаимоотношения, возникновение специфических субкультур, например, молодежных, способы адаптации к социальным изменениям, разработка различных жизненных стратегий и другое. В социологии введены понятия «возрастной статус» и соответствующие ему возрастные роли, возрастные нормы и другое. Смелзер, 1994, страница 369. К сожалению, эта проблематика еще не получила достаточного развития в отечественной социальной психологии. Появляются лишь первые исследования в этой области. Краснова, Лидерс, 2002. Между тем, фрагменты проблемы представлены в работах, касающихся какого-то одного определенного возраста, в частности, группы пожилых людей. Именно по отношению к этой группе обсуждаются не только вопросы, касающиеся индивидуальных биологических и психологических факторов старения, но сделана попытка описать в целом психологию данной группы. По аналогии с другими большими группами, применительно группе пожилых, применимы такие характеристики, как статус и социальные роли, стереотипы старения и старости, место и позиции группы в конфликте поколений. Весьма перспективным является исследование специфики психологических характеристик данной группы в соотношении с гендерным и этническим аспектом там же. Другая возрастная группа, которой уделено определенное внимание, — молодежь, в частности, проблема молодежной субкультуры. Но обсуждение этой проблематики по-прежнему сосредоточены в исследованиях социализации, о чем речь пойдет ниже. Литература. Андреева. «Психология социального познания. Москва. 2000-й». Богомолова, Донцов, Фоломеева. «Психология больших социальных групп. Новые судьбы, новые подходы. Социальная психология в современном мире. Москва. 2002-й». «Введение в гендерные исследования» под редакцией Жеребкиной. Санкт-Петербург. 2001-й. Выгодский. «Психология искусства». Москва. 1987-й. Гурко. «Социология пола и гендерных отношений. Социология в России. Москва. 1998». Делигенский. «Социально-политическая психология. Москва. 1994». Донцов. Емельянова. «Концепция социальных представлений в современной французской психологии. Москва. 1987». Емельянов. Поварницына. «Психология бизнеса». Москва. 1998». Краснова Лидерс. «Социальная психология старости». Москва. 2002. Кон. «Национальный характер. Миф или реальность?» Иностранная литература. 1970. Страница 3. Майерс. «Социальная психология». Санкт-Петербург. 1997. Глава 6. Московиси. «Общество и теория в социальной психологии». Перевод с французского. «Современная зарубежная социальная психология. Тексты». Москва, 1984. Парыгин. «Основы социально-психологической теории». Москва, 1971. Смелзер. «Социальная психология». Перевод с английского. Москва, 1994. «Социальная психология». Москва, 1975. Стефаненко. «Этнопсихология». Москва, 2003. Фром. «Психоанализ и этика. Человек для самого себя». Перевод с английского. Москва, 1993. Хьюстон, Штребе, Стефенсон. «Перспективы социальной психологии». Перевод с английского. Москва, 2001. Глава 1.